Шестая. Жизнь на траве. На другой же день по приходе эскадрона на траву стали расковывать лошадей. Это для них же то же, что скинуть обувь для человека, натрудившего ноги продолжительную ходьбою. Солдаты живо устроили конюшни в отведенных сараях, и тут же около своих коней примостили себе из кое-каких досок нары под собственной постели. Над нарами повесили дощатые полки, на которых обыкновенно помещаются ленчики с потниками и шапки, а в стены повбивали неизбежные колышки. Без этих колышек нигде и никогда не обойтись нашему солдату. После стойла для лошади колышки являются ближайшую его заботою. Он набьет их в стену, прежде чем подумает устроить свою собственную постель, не говоря уже о прочем. На одном колышке повесит он мундштук с уздечкой, на другом — кобуру с пистолетом, на третьем — саблю, на четвертом — торбу с фуражом, на пятом — щетку и скребницу и так далее. У иного этих колышек над постелью вбито штук до 10, коли не больше, и на каждом повешена какая-нибудь принадлежность солдатского обихода. Когда, наконец, колышки вбиты, вещи развешаны и постели устроены, солдат начинает подумывать об украшении своего временного обиталища. Взводный вахмистр, как старший по конюшне, где помещаются особо его взвод, выбирает себе, конечно, и лучшее место, обыкновенно в темном углу сарая, в том рассуждении, что где потемнее, там прохлады больше, и муха не так донимает. Затем наиболее комфортабельные места разбирают себе унтера, находящиеся во взводе, а за ними уже рядовые, которые посмышленнее да порасторопнее. Наименьшая доза удобства выпадает обыкновенно на долю смиренных, роль которых естественным образом играют рекруты в первые месяцы по прибытии в полк, пока не пообтрутся и не освоятся со своим бытом. У старого солдата, а тем более у унтера, всегда почти есть в запасе на случай какая-нибудь кошма или старенький выленилый коврик, который он в подражание господам, то есть офицером, непременно повесит на стену над своей постелью. Это первый признак того, что конюшня начинает украшаться. Затем смотришь, где-нибудь выглядывает отбитый кусочек зеркальца или кисет, сшитый из пестрых лоскутков, либо какая-нибудь картинка, случайно добытая и вырванная из иллюстрации или из модного дамского журнала. Солдаты необыкновенно любят всякие подобные картинки. Какое-нибудь иллюстрированное объявление, хотя бы от чайного магазина, какая-нибудь пестрая бумажка от конфеты, выброшенная на улицу за окончательную ненадобностью, непременно будут подобраны солдатам, если только он набредет на них. А раз-то набрел, то уж непременно подымет, рассмотрит, что это не просто бумажка, а картинка, и сейчас засунет ее в обшлаг шинели или за голенище, имея в виду, немедленно же по приходе на квартиру украсить ею стену над своей постелью. У одного молодого солдатика я заметил раз в сарае над его изголовьем засаленного бубнового валета, который был прилеплен к стене хлебным мякишем. «Зачем это у тебя?» — спрашиваю его. «Потому, ваше благородие, картинка-с!» — отвечал он, с удовольствием осклабляя свои белые зубы и любуясь на бубного валета. Когда же я, видя такую его любовь к картинкам, подарил ему целый номер иллюстрации, купленной когда-то на железной дороге, то радостям и восторгу у моего солдатика просто и конца не было. Лучшего подарка для него, кажется, невозможно было и придумать. Он тотчас же украсил политипажами все пространство стены над своим изголовьем, не пренебрег же даже и шахматную задачей, но бубнового валета все-таки не снял. «Потому, ваше благородие, все же и он картинка!» И с этими картинками наш солдат почти никогда не расстается. Если у него есть сундук, то картинки непременно украшают исподнюю сторону крышки, а нет сундука. Солдат при переходе с квартиры на квартиру забирает с собою и свои картинки, пряча их то за пазуху, то в походный чемоданчик. На другой же день по приходе на новую стоянку можете быть уверены, что все эти картинки вы сполна найдете над его изголовьем. Но кроме картинок, во время травы у солдата является еще одно украшение. Это зеленые ветки лиственных деревьев и пучки болотного пахучего аира. Чуть пойдут люди в озеро купаться, непременно нарежут листьев этого аира и наломают в лесу свежих кудрявых веток смолистого тополя до березы, потому дух от них очень прекрасный. Всю эту зелень они понатыкают в разные щели и разукрасят, уберут ею стены над своими постелями. Войдешь в конюшню, и глазу весело становится. Такая она вся кудрявая, зеленая, нарядная, и свежий растительный запах в ней действительно очень прекрасен. Но главный предмет украшения каждой конюшни — это неизменная веселка, которая качается над входом на высокой и гнуткой жердине. Примечание. Веселка плетется из соломы в виде кольца или диска, и к ней подвешиваются соломенные кисточки. Число кисточек обозначает число лошадей, стоящих на конюшне. Каких только фантазий, какого искусства не прилагают солдаты, чтобы устроить как можно красивее свою веселку, чтобы перещеголять ею веселки всех остальных взводов. Но это соревнование достигает наивысшего своего предела в том случае, например, когда во время лагерных сборов в смежности расположатся эскадроны различных полков. Я помню, в Гродно в 1870 году на Белостокском фортштадте помещались рядом один эскадрон ямбургских и дивизион владимирских улан. Надо было видеть это веселочное соревнование. Ямбуржцы выставили какую-то узорчатую фигуру, свитую из соломы и украшенную пестрыми лоскутками. Владимирцы тоже прибегли к помощи лоскутков и устроили для себя нечто в виде медали, в середине которой красовался белый крест наподобие Георгиевского. Ямбуржцам стало несколько завидно. «Вишь, мол, яичница! Егорья ухитрилась подвесить!» Примечание. Яичница — шуточное название Владимирского полка, данное ему ямбуржцами еще в 30-х годах по причине желтого цвета, присвоенного этому полку, и в отместку за прозвище «угольщики», которым владимирцы окрестили своих однобригадцев, ямбургских улан, поражавших некогда глаз мрачным видом своего темного фронта. И вот соревнование побудило их смастерить не то что медаль, а целую звезду с сломанными лучами. Это в свой черед подзадорило владимирцев, которые к своей медали подвесили обруч и в нем поместили двух кукол в виде улан в заломленных на бекрень шапках. Через день точно такие же уланы появились и у ямбуржцев, да не просто, а избоченясь фертом. Но владимирцы ухитрились между своими двумя уланами приладить и третьего, да еще верхом на конике, руки в боки и пику с флюгаркой в коника воткнули. И таким образом перещеголяли ямбуржцев. Все это делалось в ожидании царского проезда, так как государь-император должен был проезжать по этой улице к лагерному полю на осмотр гродненского отряда. На траве подобное же соревнование относительно украшения веселок, хотя, конечно, в меньшей степени, является между взводами одного и того же эскадрона. Солдаты очень любят, когда над их конюшнею качается красивая и притом затеянная веселка. А если по соседству с веселкой появится еще ветряная мельница с трещоткой, смастеренная искусную рукою какого-нибудь взводного механика-самоучки, то уж конюшня почитается вполне изукрашенную, и солдатам остается только утешаться в свободные минуты на свою ветрянку, да на веселку. У нас, мол, не в пример веселей, чем в третьем взводе. Вечереет. Эскадронный командир, задумчиво пуская струйки табачного дыма, сидит на ступеньках ветхого крылечка, сплошь обвитого зарослью хмелья, повоя и дикого винограда. Вот эскадронный шарик прибежал, отчихиваясь от пыли и весело виляя своим кренделем. Это значит, что старший вахмистр идет. И действительно, менее чем через минуту появляется солидная фигура старого Склярова. «Кончили?» — осведомляется майор. «Слава богу, с нынешним уроком подобрались совсем. Как прикажете на завтра? И майор, все так же задумчиво пуская колечки дыма, обстоятельно и неторопливо отдает приказание, чтобы на завтра по расчету половину людей 6 часов утра послать в луга и начинать косить не с того места, которое ближе, а там, где трава больше выросла. «Кириллов стороже был», — докладывает на это вахмистр. «Так он сказывал, будто за Васильевым перелазом трава очень густая и вся в соку стоит». «Ну, с Васильева перелаза и начинать. Слушаюсь». Затем следует обычное приказание, что как только накосят первый воз травы, тотчас везти ее на конюшню и задать лошадям, да только не валить в ясли свежую траву на вчерашнюю, будь вчерашняя не выедена, а то перепреет под свежую, и не ровен час, лошади еще переболеют, как объедятся прели этой. Ты гляди, чтобы люди каждый раз, как задают свежую, непременно выбирали наперед из ясель недоед и рассыпали бы его на лужайке для просушки впрок, в сено. Слушаюсь, ваше скородие, уж будьте без сумления. Да, вот что. Завтра я на траву поеду, так ты распорядись-ка того. Взять в луга бочонок водки и мясную порцию косарям. Беспременно, ваше скородие. Люди не вернулись еще? Идут уже. И точно из глубины леса смутно доносятся тонкие подголоски. Но вот они уже все ближе и ближе, так что можно уже различать и басы, и другие голоса, гулко отдаваемые как будто с разных концов лесным эхом. Только слов еще нельзя разобрать. Но по мотиву знаешь, что это песня про «Очи мои, очи, которые не дают спокою сред темной ночи». То наши косари идут. Вот они, наконец, уже ввиду ильяновского фольворка, приближаются медленным шагом. На плечах вольно закинутые косы, а на косах у некоторых торчат привязанные пучки пестрых полевых цветов. Впереди этой вольно идущей гурьбы манерно выступают двое плясунов в высоких зеленых колпаках, сплетенных в минут отдыха из разных злачных трав, и в руках у них пучки цветов, которыми они размахивают и поводят вместо известных хоровых ложек. За плясунами в таком же точно колпаке идет запевало и энергически машет в такт кудрявую ветвью граба вместо махалки. Подобные же колпаки видны и на некоторых певцах, а другие украсили себя поверх фуражек венками. «Стал я засыпать и горе забывать, и пришла ко мне радость, радость дорогая, взошла на крылечко добрякого колечко». Дружно и отчетливо выводит хор, подбодряемый энергическими жестами запевалы, задавшегося мыслью потешить господ. Майор встал со ступенек и пошел навстречу косарям. «Спасибо, братцы, за работу!» «Рады стараться, ваше скородие!» Вдруг оборвав свою песню, как один человек, рявкнул толпа полуэскадрона. Артельщик вынес косарям водки, их дневную порцию. Я всегда замечал, что когда солдат подходит к водке, веселое лицо его принимает вдруг сосредоточенное, солидное выражение. Он, терпеливо дождавшись своей очереди, берет из рук предшествовавшего товарища крышку, выпивает ее с необыкновенно серьезным и отчасти даже суровым видом и с молчаливым поклоном передает следующему. Это почти общая манера у наших солдат, из которых многие, коли не большая часть, прежде чем выпить, непременно наскоро и торопливо перекрестятся. Пока косари пьют свою порцию, песенники добровольно составляют круг. Между ними появились уже и ложки, и тарелки, и бубен с пеструю махалкой. Они тихо вполголоса сговариваются и советуются промеж себя, какую бы песней наперед всего потешить господ. Ну вот последний рекрутик, конфузясь, неловко как-то выпил свою крышку. Все люди примолкли, переглянулись между собой, и вдруг... «Покорнейше благодарим, ваше скородие!» Веселыми и довольными голосами несется дружный крик из толпы, а затем сейчас же... «Солдатушки, бравые ребятушки, где же ваша тетка? Наша тетка, командирская водка, вот где наша тетка!» Около получаса продолжается пение разных наиболее излюбленных песен. Офицеры все сидят на крылечке, а тут же рядом на чистом воздухе кипит самовар. Единщики, звеня ложечками, наливают душистый чай в стаканы. Солнце садится, и в тихом вечернем воздухе вьются целые столбы лесной мошки, предвещая на завтра ясную и жаркую погоду. Лес начинает кутаться в тонкую сизоватую дымку, а по верхушкам сосен еще скользят и искрятся лучи заката, обливая горячим красным светом всегда и без того красноватые сосновые стволы и сучья. Птицы замолкли, только один черный дрозд выводит еще время от времени свой мелодический высвист где-то в густых ветвях ближнего дерева, да голенастые аисты, слетевшись в свои гнезда на сон грядущий, топочутся в них, помахивая крыльями, и, высоко задрав кверху красноносные головы, производят своими клювами какой-то странный, но не лишенный мелодичности звук, сначала медленный, разделенный, потом все ускоряющийся и, наконец, переходящий в частую дробь, которая очень похожа на звук деревянной трещотки. Но чу! Резко и громко раздаются по лесу звуки трубы, играющие людям сбор на вечернюю кашицу. И вот идут они вольными группами, кто с котелком, кто с миской, с кувшином или с бодейкой. И у каждого в руках своя деревянная ложка и своя порция хлеба. Идут, мелькая меж кустов белыми кителями, которые то там, то здесь вдруг принимают на мгновение розовый тон, когда случайно ударит на них косвенный луч, прокравшийся между стволами. Веселый и разнообразный говор сопровождает эти группы. Кто-то рассказывает, жестикулируя руками, должно быть очень смешное, потому что взрывы смеха то и дело раздаются в одной из удаляющихся кучек. В другой кучке кто-то с кем-то считается за какие-то провинности. В третьей одинокий голос чувствительно выводит высоким фальцетом заунывную песню про то, как «Собачка верная, зверек завоет у ворот». Люди спускаются с горы к берегу озера, где выкопана в земле эскадронная кухня, прикрытая с трех сторон навесом, устроенным в виде шалаша из еловых ветвей, камыша и хворостом. Едкий белый дымок выбивается и струится из-под навеса, а вместе с его запахом в тихом безветренном воздухе распространяется также и вкусный пар от крупяной похлебки с лучком, с перцем, с картофелем и с поджаренными шкварками из свиного сала. Отдельными группами привольно раскидываются люди на зеленой лужайке и начинают свой ужин. Речи почти совсем утихают, и слышится лишь одно смакование. Не едят только трое — кашевар, дежурный унтер-офицер, да трубач. Они потом поужинают себе на просторе. А теперь у каждого своя забота. Кашевар в белом фартуке то и дело мешает горячую похлебку большим деревянным уполовникам, да подливает охочим едокам, которые подходят к нему со своими посудинами, прося прибавки. Унтер-офицер наблюдает за тишиной и порядком, а трубач время от времени наигрывает разные кавалерийские сигналы. «Это какой сигнал?» — наставительно экзаменаторским тоном спрашивает старослуживый дядька в двух племешей рекрутов. «Это, дяденька, должно статься направо», — неуверенно ответствует один из них. «Где ж тебе направо? Направо будет вот этак! Левый шенкель приложи и направо поверни», — вразумительно подпевает дядька. «Вот тебе направо! А это сам слышишь? Это во как! Там-там, тати-там, там-там, тати-там! Это, дяденька, еплояда!» Оскаливаясь широкой улыбкой, замечает другой рекрутик. «Эва куда хватил! Еплояда-то совсем иначе! Амплеев!» Возвышая голос, поворачивается он к трубачу. «Трискани-ка племешу еплояду, пущай получится!» Трубач играет диплояду. «Вишь? Вишь она как? Понимаешь? Там-там, тати-там! Это наступление полуэскадронно, после чего атака в рассыпку бывает на антиллерию, аль на стрелков!» Трубач играет сигнал повзводно налево кругом. «А это что? Знаешь? Знаем, дяденька, знаем!» Подхватывают в раз оба рекрута. Это значит «Антон козу веде, Бисова казань иде, и дыш». «Верно?» — соглашается наставник. «Это Антонова коза, братцы. Самый что ни на есть ледащий сигнал. Потому он к неприятелю спиной поворачивать повелевает. А ты его не моги любить, а коль начальство так укажет. Указ — это особь статья». «Укажут, так сполняй, а сам по себе ты все ж таки любить его не моги!» «А почему?» — наивно спрашивает один из племешей. «А потому что вашего брата нони не бьют. Так вы и не знаете, что означает спину подставлять. У тебя, к примеру, сказать, где хрест от? На груди, аль на спине болтается?» «Известно, на груди, дяденька». «Вот то-то же и оно! И для того, что у тебя хрест на груди, ты и есть православный воин!» философствует дядька. «Потому в Писании сказано есть «Сим победиши». Это означает, что Христом ты неприятеля одолеешь, а как хрест у тебя на груди, так, значит, ты ломи на неприятеля грудью, а покажешь ему спину, он тебе ее пулями горячими и вспишет. Понимаешь? Потому-то вот ед еплояду и вообще всякое наступление. Уважай, а Антонову козу «Не моги любить!» Кавалерийские сигналы, которым слова были некогда сочинены знаменитым кавалеристом графом Дмитрием Ерофеевичем Остенсакеном, солдаты у нас заучивают вообще довольно скоро, чему способствуют, с одной стороны, именно слова, обращающие сигнал в подобие пословицы или песни, а с другой стороны, самая система обучения — коль скоро она ведется таким образом, что в свободные минуты, как, например, во время обеда или ужина, трубач постоянно наигрывает сигналы на трубе, а опытные солдаты, заставляя молодежь вслушиваться в звуки, учат ее с голоса словам и объясняют при этом значение каждого сигнала. Таким образом, обучение, не имея, так сказать, казенного, принудительного характера, идет как бы само собою, исподволь, незаметно. И, глядишь, рекрут, поступивший в полк в марте месяце, к весеннему компоменту знает уже аллюрные и поворотные сигналы, а к осеннему сбору изучение его простирается и до знания всех вообще сигналов, которые необходимы, собственно, солдату. Но замечательно при этом, что большую часть сигнальных слов солдаты переиначили совсем по-своему, как, например, эту же самую Антонову козу и многие другие, где дан у них полный простор своеобразному и не всегда скромному юмору. Эти последние сигналы заучиваются еще скорее и охотливее. «Смирно!» — раздается вдруг команда дежурного унтер-офицера, который, заприметив в кустах подходящего к кухне эскадронного командира, спешит к нему с форменным рапортом. «Что к ужину, мол, имеется такая-то похлебка на столько-то человек, столько-то фунтов крупы, масла столько-то...» и прочее. Дежурный обязан знать это с самой полной точностью, так как выдача и прием из кладовой всех вообще припасов и кладка их в котел производятся не иначе, как в его присутствии, дабы не могло быть никакой потаенной сделки между кошеваром и артельщиком. При этом громогласном «смирно» солдаты мгновенно оставили ложки и повскочили с мест, тотчас же вытянувшись в струнку. «Сидите, ребят, сидите, не вскакивать, ешьте себе с Богом, хлеб да соль вам!» Еще издали предупреждает их, махая рукой эскадронный командир, причем вследствие его слов солдатские группы опять принимают прежнее свободное положение, и работа челюстей начинается снова. Майор подходит к кухне, чтобы заглянуть в котел, приказывает кошевару зачерпнуть себе у половником солдатской похлебки и, остужая губами, осторожно пробуют с деревянной ложки вкусное и сильно горячее варево. Но вот ужин кончен. Эскадрон собирается здесь же, на лужайке, в одну тесную толпу, обращается лицом к востоку и по знаку запевалы, молитвенные звуки «Отче наш», исторгаемые более чем из сотни сильных здоровых грудей, стройно несутся вдоль по широкой глади засыпающего озером. Четверть часа спустя эскадрон уже угомонился, и в глубокой тишине, когда подойдешь случайно к сараю, слышно, как жуют и хрустят зубами кони, как в одном уголке какой-нибудь краснобай рассказывает сказку засыпающим товарищам, На офицерской кухне денщик выбивает дровь поварскими ножами, готовя битки на ужин. В освещенных комнатах сквозь растворенные настежь окна слышны звуки цитры и разговор офицеров, а в прибрежных кустах соловьи перекликаются своими яркими песнями. Тишь, глубокая, невозмутимая тишь на земле и на небе, теплый и мягкий воздух полон вешнею влагою, и пахнет жасмином, тополью и сосною. И в то же время отдает слегка и сыростью воды, когда чуть заметное дуновение мягкого ветерка потянет с озера к лесу. Темная, но ясная ночь воцаряется над лесною пустыней.